Маршал Катуков. В киноэпопее «Освобождение» командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал Катуков в комбинезоне стоит в люке своего танка и кричит во весь голос: «Вперед! За Родину!» По словам жены маршала, эта сцена смешила Михаила Ефимовича. Он говорил: «Это не гражданская война. Командующий танковой армией не может руководить боем всей армии из танка. Так поступать можно было бы во время гражданской войны, в коннице. Танковая армия к этому времени была уже такой огромной махиной, что руководить боем таким образом было нельзя». Но дважды герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков, не только для талантливых кинематографистов, которые на Мосфильме главной студии страны снимали масштабную эпопею освобождения, но и для всего народа был зримым олицетворением наступления и победы. Таким мы все его видели, таким он и был. Звонок Сталина. Спустя годы маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков рассказывал корреспонденту «Красная звезда». В начале октября 1941 года он командовал 4-й танковой бригадой. Она стояла в резерве. В один из дней комбриг уже прилег отдыхать, вдруг появляется посыльный. «Вас вызывают в штаб армии», — дежурный офицер. «Скорее к аппарату ВЧ! Через несколько минут будет звонить товарищ Сталин!» Действительно, Катукова соединили со Сталиным. Он приказал грузиться и по железной дороге прибыть на станцию Кубинка, чтобы прикрыть Москву со стороны Минского шоссе. «Товарищ Сталин, грузить танки на платформы опасно», — возразил Катуков. «Почему?» «Сейчас темно. Машины могут свалиться, а освещать нельзя. Вражеские самолеты висят в воздухе. Идти своим ходом и скорее, и надежнее». И Сталин согласился с командиром бригады. Почему верховный главнокомандующий в октябрьские дни 41-го сам звонил командиру бригады и лично отдавал ему приказ? Потому что тогда прибытие на фронт свежей бригады Катукова, укомплектованной новенькими Т-34, лучшими танками Второй мировой войны, воспринималось как манна небесная. Эти октябрьские дни самые трудные в обороне Москвы. Немецкие войска были совсем рядом и рвались к столице. Бригада Катукова прошла 360 километров и оседлала шоссе и железную дорогу Москва-Минск. Ее включили в состав 16-й армии будущего маршала Константина Константиновича Рокоссовского, который сражался на направлении главного удара немцев. Катуков и его танкисты хорошо показали себя в боях. В ноябре Катуков был произведен в генерал-майоры танковых войск и получил орден Ленина. А 5 декабря 1941 года началось общее контрнаступление Красной армии под Москвой. И немецкая группа армии «Центр» отступила. Приказом Наркома обороны 4-ю танковую бригаду Катукова переименовали в 1-ю гвардейскую. 4-я танковая бригада отважными и умелыми боевыми действиями, несмотря на значительное численное превосходство противника, нанесла ему тяжелые потери и выполнила поставленные перед бригадой задачи. Две фашистские танковые дивизии и одна мотодивизия были остановлены и понесли огромные потери от славных бойцов и командиров бригады. Отличные действия бригады и ее успех объясняются тем, что: первое. Бригадой велась беспрерывная боевая разведка. Второе. Осуществлялось полное взаимодействие танков с мотопехотой и артиллерией. Третье. Правильно были применены и использованы танки, сочетая засады с действиями ударной группы. Четвертое. Личный состав действовал храбро и слаженно. Боевые действия 4-й танковой бригады должны служить примером для частей Красной армии в освободительной войне с фашистскими захватчиками. Чьи танки победят? Михаил Ефимович Катуков родился в 1900 году, ровесник века, в Коломенском уезде Московской губернии. Его призвали в Красную армию весной 1919 года. Участвовал в гражданской войне. Сначала на Дону, где казаки восстали против советской власти. в 1920-м против польской армии, когда маршал Юзеф Пилсудский затеял войну против Советской России. В 1922 году Катуков окончил Могилевские пехотные курсы и сражался против банд Булак-Балаховича. Станислав Никодимович Булак-Балахович, сын польского крестьянина, ушел добровольцем на Первую мировую. Получил 3 георгиевских креста, 5 раз был ранен, произведен в офицеры. Служил большевикам, а потом переметнулся к белым. Его подчиненные вели себя как садисты. После гражданской Катуков остался в Красной армии. Командовал взводом и ротой, окончил стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава «Выстрел». В 1932 году его перевели в недавно созданные механизированные войска начальником штаба 5-й отдельной механизированной бригады. Главный энтузиаст танкостроения в Красной армии Владимир Кириакович Триандафилов. Он не раз ездил в Германию, знакомился с опытом и достижениями Рейхсфера, а молодые немецкие офицеры бредили танками. Осенью 1925 года Триандафилова назначили начальником оперативного управления, а в 1928-м заместителем начальника штаба Красной армии. Он считал, что важнейшая задача боевой учебы — отрабатывать взаимодействие пехоты, артиллерии, танков и авиации. В принципе, никто не возражал против танков и вообще против нового оружия. Другое дело, как их использовать. Триандафилов предложил сформировать в Московском и Белорусском военном округах первые мотомеханизированные бригады. Так Михаил Ефимович Катуков стал танкистом. В 1935 году он окончил академические курсы технического усовершенствования командного состава при Военной академии механизации и моторизации Красной армии имени Сталина. Быстро рос в должности. Командир легкотанковой бригады, командир танковой дивизии. Война в Европе, начавшаяся в 1939 году, приковала к себе внимание всех танкистов. Сочетание пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-87» и танков открыло германским генералам возможность стремительного прорыва фронта и позволило в считанные дни разгромить старомодную польскую армию. В реальности вермахт вовсе не был современной, моторизованной силой, способной на блицкриг, молниеносную войну, исход которой решается одним мощным ударом превосходящих сил. Германия просто не располагала такими возможностями. Немецкая пехотная дивизия по-прежнему должна была рассчитывать на лошадей как на основной вид транспорта. Польская компания выявила серьезные недостатки вермахта и германской военной промышленности. Четверть боевых машин были либо повреждены в бою, либо вышли из строя. Легкие танки Т-1 и Т-2 вообще не годились для современной войны. Летом 1940 года французская армия имела больше танков, чем вермахт. Плюс британские, голландские и бельгийские машины. Большинство немецких танков уступали французским и британским. Не располагал вермахт и эффективным противотанковым оружием. Но немецкие танковые части брали хорошим вооружением и отличной радиосвязью, что позволяло им действовать организованно. Успех в войне против Франции и Англии в 1940 году стал неожиданностью для самих германских генералов. В вермахте поверили, что одолеют и Советский Союз за несколько месяцев. «Теперь, когда мы управляем Европой, — гордо произнес Адольф Гитлер, — мы можем властвовать и над миром!» Лучшая боевая машина. 22 июня 1941 года Михаил Ефимович Катуков после операции лежал с высокой температурой в Киевском окружном военном госпитале. Тем не менее, он уговорил лечащего врача выписать его и устремился в свою дивизию, которая входила в 9-й механизированный корпус, им командовал Рокоссовский. Дивизия Катукова еще только формировалась и не получила положенные ей танки. Поэтому первые недели войны были особенно тяжелыми и кровавыми. К лету 1941 года немецкие танкисты получили боевой опыт уже в нескольких войнах. Наладили взаимодействие танков с пехотой и авиацией. А советским танкистам еще предстояло учиться в бою. И Катуков учился. Он быстро разобрался в тактических приемах немецких танкистов, которые привыкли действовать по шаблону. И начал бить немцев, как только получил новые машины. У немцев половина танков были легкие. Они уступали советским в скорости и калибре вооружения. Средние танки уступали по эффективности стрельбы. На советских танках стояли дизельные двигатели, поэтому запас хода был вдвое-втрое больше, чем у немецких машин. И моторы немецких танков не были рассчитаны на русские морозы. А ремонт немецких машин в полевых условиях был невозможен. Новым советским танкам Т-34 и КВ немецкие бронемашины уступали решительно во всем. 15 июня 1941 года на подмосковном полигоне провели смотр новых образцов вооружения для Красной Армии, показали новый танк Т-34, его в войну признают лучшим, и боевую машину реактивной артиллерии БМ-13, которая станет знаменитой «Катюшей». А через неделю, 22 июня утром, наркому вооружения Дмитрию Федоровичу Устинову домой позвонил первый заместитель главы правительства Николай Алексеевич Вознесенский. «Война! Германские войска перешли границу. Прошу прибыть ко мне». Устинов поехал в Кремль. Там собрались руководители оборонного комплекса. Вознесенский, способный экономист и умелый организатор, стал вторым человеком в правительстве, потому что Сталин чувствовал, Вознесенский предан ему до мозга костей. Вознесенский объяснил задачу, которая стоит перед экономикой страны. Нужна программа наращивания вооружений. Самолеты в России строили еще с царских времен. Первый советский истребитель И-1, сконструированный Николаем Николаевичем Поликарповым, появился в 1923 году. А своих танков не делали. Пришлось начинать с нуля. Техническое танковое бюро появилось в мае 1924 года. В бюро разработали легкий танк МС-1, малый сопровождение пехоты. В 1927 на Ленинградском заводе «Большевик» началось его серийное производство. С него, собственно, и начинается история советского танкостроения. В 30-е годы в создание танков были вложены огромные средства. До войны западные военные округа успели получить 500 тяжелых танков КВ-1 и КВ-2. У немцев тяжелых машин не было. И больше 1000 замечательных Т-34. Создатель танка Т-34 Михаил Ильич Кошкин воевал в гражданскую. Потом учился в коммунистическом университете имени Свердлова, был на партийной работе в Вятке. В 1929 году он поступил в политехнический институт в Ленинграде. Попал на военный завод и участвовал в проектировании танков. В 1937 году его отправили в Харьков руководить танковым конструкторским бюро. Опытные образцы Т-34 были готовы уже в 1939 году, а в сентябре 1940-го серийные машины начали поступать в войска. Но 26 сентября 1940 года Михаил Ильич Кошкин скончался от воспаления легких. Ему было всего 40 с небольшим. Он не увидел триумфа своей боевой машины. В 1942 году посмертно ему присудили сталинскую премию, а через полвека после смерти, в 1990 году, присвоили звание Героя социалистического труда за выдающиеся заслуги в укреплении оборонной мощи государства. Генерал Катуков вспоминал, как его боевые машины остановили наступавшего врага, уверенного в победе. В бинокль с командного пункта поле боя просматривалось хорошо. Наступили критические минуты. Прорвав оборону, танки противника могут выйти нам в тыл. Даю команду по радио ввести в бой танковые засады. Вижу, как из-за пригорка выскочило несколько 34-ок. Сверкает пламя выстрелов. Один за одним, словно наткнувшись на невидимую преграду, застывают гитлеровские машины. Стремительные 34-ки выскакивают из-за стогов сена, из-за сараев, из-за кустарников, делают несколько выстрелов и также стремительно меняют позиции. Цепи гитлеровских автоматчиков залегли. 3 часа длилась эта вражеская атака, а мне показалось, что прошло всего несколько минут. Гитлеровцев удалось остановить. Танковые сражения выигрывались дважды. Сначала на производстве, где шло постоянное соревнование, кто создаст лучший танк и кто больше их выпустит, и потом уже на поле боя. Сталин сам следил за производством танков. Однажды Сталин вызвал наркома вооружения Устинова, который отвечал за выпуск артиллерии. Дмитрий Федорович вспоминал, что вождь был недоволен тем, что медленно шла работа над новой пушкой, предназначенной для танка Т-34. Сталин походил по кабинету, потом стал читать письмо одного из командиров дивизий, который писал, что установленные на танках пушки неэффективны в борьбе с немецкими танками. Сталин распорядился: «Новая пушка должна быть установлена на танк Т-34. С начала следующего года выпускать только с этой пушкой». «А до Нового года меньше недели», — Сталин сказал Устинову. «Отправляйтесь немедленно на завод. Для вас на Ярославском вокзале заказан вагон. Он будет прицеплен к очередному уходящему поезду. Не теряйте времени». Во время войны во главе наркомата танковой промышленности Сталин поставил Вячеслава Александровича Малышева. Он отличал Малышева, сделал его заместителем главы правительства, произвел в генерал-полковники, отметил золотой звездой Героя социалистического труда, 4 орденами Ленина, 2 сталинскими премиями. Но в июле 42-го Малышев потерял должность из-за невыполнения плана выпуска танков Т-34. Наркомом Сталин сделал генерала Исаака Моисеевича Зальцмана, директора танкового завода в Нижнем Тагиле, который в считанные дни развернул производство боевых машин. Исаак Зальцман получил золотую звезду Героя социалистического труда. Впрочем, через год Сталин вернул Малышева. Сталин спрашивал мнение самих танкистов о боевых машинах, на которых они воевали. Катуков рассказывал, как его вызвали в Кремль в сентябре 1942 года. Сталин, вышагивая по кабинету, задает мне еще один вопрос. «Как считаете, хороши наши танки или нет? Говорите прямо, без обиняков». Отвечаю, что танки Т-34 полностью оправдали себя в боях и что мы возлагаем на них большие надежды. А вот тяжелые танки КВ и боевые машины Т-60 и Т-70 в войсках не любят. Сталин на минуту остановился, вопросительно изогнув бровь. «По какой причине?» Катуков объяснил. «КВ, товарищ Сталин, очень тяжелы, неповоротливы, а значит и неманеврены. Препятствия они преодолевают с трудом, а вот 34-ки все нипочем. А на вооружении у КВ такая же пушка, что и на 34-ке. Так спрашивается, какие боевые преимущества дает нам тяжелый танк?» «Раскритиковал я и легкий танк Т-60», — вспоминал Катуков. «У него на вооружении пусть и автоматическое, но всего лишь 20-миллиметровая пушка. Серьезной борьбы с бронетанковыми силами врага эта машина вести не может. Легкий танк Т-70 имеет более солидную броневую защиту, вооружен 45-миллиметровой пушкой, но он только начал поступать на вооружение и пока себя ничем особенным не проявил». Словом, заключил генерал Катуков, однако не тель с ними, товарищ Сталин. Верховный слушал его внимательно, не перебивал. Но когда Катуков высказал свое мнение о всех танках, находившихся на вооружении Красной Армии, Сталин, выдержав длинную паузу, начал доказывать Катукову, что он напрасно так резко обрушился на КВ, на Т-60 и на Т-70. Это неплохие машины, и танкисты просто их недооценивают. Катукову эти слова Сталина показались неожиданными. Генерал не подумал о том, что запуск в производство всех этих танков был одобрен самим Сталином. На Курской дуге. В Берлине все еще верили в возможность переломить ход войны. План вермахта на 1943 год был таков. Нанести Красной Армии мощные удары на отдельных участках, в результате которых она понесла бы значительные потери, особенно пленными, что могло бы привести, по крайней мере, к ничейному исходу войны. На линии фронта образовался выступ, который врезался в расположение немецких войск в глубину на 200 километров. Он представлял угрозу флангам и тылам группы армий «Центр» и группы армий «Юг». Но одновременно Курский выступ казался самым уязвимым звеном советской обороны. Части вермахта охватывали его с трех сторон. Возникла идея срезать выступ. Адольф Гитлер распорядился на направлении главных ударов использовать лучшие соединения, лучшее оружие, лучших командиров. Одним ударом пробить оборону противника, добиться соединения обеих наступающих армий и таким образом замкнуть кольцо окружения. 22 января 1943 года в Германии обнародовали танковую программу Адольфа Гитлера. Еще с лета 42-го в вермахте ждали новые танки Т-5 «Пантера» и Т-6 «Тигр». Имперское министерство вооружения и боеприпасов обещало выпускать в месяц 1400 новых танков, штурмовых и самоходных орудий. Гитлер приказал удвоить цифру. Он хотел иметь ежемесячно 900 танков и 2000 штурмовых орудий. Строились новые танковые заводы. Рабочих на танковых заводах освободили от призыва. Тех, кого призвали, должны были немедленно демобилизовать и вернуть к станкам. Во время войны немецкие танкисты получали памятку. «За каждый снаряд, который ты выпустишь по врагу, твой отец заплатил 100 марок в виде налогов, а твоя мать неделю простояла за станком на фабрике. Танк «Тигр» стоит 800 тысяч марок. Это 300 тысяч рабочих часов. 30 тысяч человек отдали свой недельный заработок, 6 тысяч работали целую неделю, чтобы ты получил этот «Тигр». Все они работали ради тебя, думая о том, какое оружие теперь оказалось в твоих руках». Архитектор Альберт Шпеер построил Гитлеру новое здание имперской канцелярии с бункером, в котором пройдут его последние дни. Фюрер, чьей юношеской мечтой было стать архитектором, нашел в Шпеере исполнителя своих фантазий и назначил его имперским министром вооружения и боеприпасов. Альберт Шпеер хотел доказать, что нехватку ресурсов можно компенсировать волей и энергией. Он обратился к рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру с просьбой присылать на заводы как можно больше рабочих из числа узников концлагерей и военнопленных. Шпеер побывал в концлагере Маутхаузен и выразил недовольство тем, что главное хозяйственно-экономическое управление СС тратит непозволительно много строительных материалов на лагерные постройки. Шпеер попросил Гиммлера сооружать в лагерях более примитивные бараки. 500 000 заключенных концлагерей использовались военно-промышленной империей Шпеера. Смертность среди них была очень высокой. А если заключенные больше не могли работать, их отправляли назад, в лагеря уничтожения. Военная промышленность Третьего Рейха предпринимала отчаянные усилия, чтобы снабдить вермахт оружием и боеприпасами. Немецкая экономика жила за счет ограбления оккупированных территорий и рабского труда узников концлагерей. Альберт Шпеер потребовал закрыть все гражданское производство. «Мы выставим на поле боя последние дивизии, которые решат исход битвы. В сражении с Россией победит тот, кто сумеет в конце битвы бросить в дело подготовленные резервы. И мы обеспечим эти дивизии оружием, если получим необходимую поддержку». Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер сравнил ликвидацию ненужной гражданской промышленности с уничтожением евреев. Он призвал гауляйтеров к болезненным жертвам, необходимым для тотальной мобилизации. Гитлер не понимал, что происходит. Почему вермахт терпит поражение? Начиная с польской кампании 1939 года, немецкое командование приписывало свои успехи революционной динамике Третьего Рейха и партийному руководству. Кинематографисты показывали войну машин, в которой Германия неизменно берет верх. Главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич хвастливо заявлял: «Лучшие в мире солдаты сражаются лучшим в мире оружием, изготовленным лучшими в мире рабочими. Имперский министр народного образования и пропаганды Йозеф Геббельс упростил формулу «лучшему солдату лучшее оружие». Акцент делался на превосходстве немецкого солдата. Для Гитлера победы вермахта были подтверждением его личного гения и очевидного величия германской расы. И вдруг Красная армия, которую он считал раздавленной, победоносно наступает. Альберт Шпеер бросил все на чашу весов, но стало ясно, что у вермахта нет шансов на победу. Экономический потенциал СССР был несравнимо выше. Уже в 1942-м советский оборонный комплекс дал вдвое больше самолетов, чем германская индустрия, вчетверо больше танков, втрое больше орудий. Новые типы советских самолетов превосходили немецкие. Немецкая авиация утрачивала господство в воздухе. Появились в большом количестве штурмовики Ил-2, способные поддержать пехоту и танки. В январские дни 1943 года генерала Катукова вызвали к верховному главнокомандующему. Катуков вспоминал. Поздоровавшись, верховный неожиданно спросил. «Как, товарищ Катуков, справитесь, если мы вас поставим командовать танковой армией?» Катуков опешил. Но он знал, что молчать в кабинете вождя долго не полагалось. Поблагодарил за доверие и ответил, что надеюсь справиться. «Вот, почитайте», — сказал Сталин. Он взял со стола два документа и протянул Катукову. Первый документ — постановление Государственного комитета обороны от 4 января 1943 года. В нем говорилось о формировании первой танковой армии и о том, что Катуков назначен командармом. Из второго документа Катуков узнал, что ему присвоено звание генерал-лейтенанта танковых войск. Главным танковым сражением 1943 года стала битва на Курской дуге. Редкий случай. Немецкая военная разведка предупреждала свое командование об опасности угодить в ловушку. Райнхард Гелен молодым офицером попал на службу в штаб сухопутных сил вермахта и довольно быстро возглавил в военной разведке отдел «Иностранные армии Востока». Задача отдела состояла в анализе разведданных и прогнозировании действий Красной армии. Генерал Гелен не имел оперативного опыта, никогда не занимался вербовкой агентуры и сбором разведывательной информации. Немецким разведчикам не хватало стратегического воображения. В основе анализа лежала убежденность в немецком превосходстве. Так что Гелену и его помощникам похвастаться было нечем, как и другим спецслужбам Третьего Рейха, работавшим против Советского Союза. Но в 1943 году Райнхард Гелен получил информацию, из которой следовало, что советское командование знает о готовящемся наступлении немцев под Курском. 4 июля Гелен доложил своему начальству, исходя из общего военного положения, проведение операции «Цитадель» в настоящее время ничем не обосновано и не оправдано. Русские ожидают наше наступление в указанном районе уже в течение нескольких недель. Считаю запланированную операцию «Цитадель» ошибкой, за которую потом придется серьезно расплачиваться. Тем не менее, наступление началось. Вермахт наносил удары под основание Курского выступа с тем, чтобы окружить войска Центрального и Воронежского фронтов. Главный удар в полосе Воронежского фронта, в составе которого сражалась танковая армия Катукова. Фронтом командовал один из самых молодых полководцев, генерал армии Николай Федорович Ватутин. Вот как действовал прирожденный танкист Катуков. «Стоя на опушке леса, мы наблюдали, как до 100 танков с противотанковой артиллерией лавиной двигались на боевые позиции бригады. Ползли бронетранспортеры с пехотой, стрекотали мотоциклы с автоматчиками. На помощь пехотинцам я выслал 34-ки, которые выскочили из лесу на перерез танкам противника и открыли ураганный огонь. Гитлеровцы никак не ожидали появления танков. Я видел, как вспыхнуло несколько машин противника, как остальные остановились и затем, огрызаясь огнем, в замешательстве попятились. Наши танки исчезли так же внезапно, как и появились, но через несколько минут показались левее из-за пригорка, и снова из их пушек сверкнуло пламя. За несколько стремительных атак 15 гитлеровских машин остались на поле боя, охваченные оранжевыми языками пламени. План операции сформулировал заместитель верховного главнокомандующего маршал Георгий Константинович Жуков. «Мы измотаем противника на нашей обороне, выбьем его танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление окончательно добьем основную группировку противника». Поначалу немцы медленно, но продвигались вперед. Адольф Гитлер, зачарованный успехами собственных танкистов, обещал им лучшее в мире оружие, и начали поступать новые тяжелые танки Т-5 «Пантера» и Т-6 «Тигр». Но они часто выходили из строя по техническим причинам. Катуков после войны рассказывал, как в момент тяжелых боев штаб армии попал в сложное положение. На него внезапно вышли немецкие танки. В штабе в этот момент оказался командир реактивных установок «Катюш». Он мог дать залп по вражеским танкам, но отказывался это сделать без письменного распоряжения. А командующий армией понимал, нет времени писать бумагу. Катуков вышел из себя и приказал немедленно дать залп по вражеским танкам, иначе штаб мог погибнуть. Залп «Катюш» был дан, и танки противника остановлены. Когда все успокоилось, командующий попросил найти капитана и привести его к нему. Капитан боялся идти к командующему. Когда этого офицера привели к Катукову, Михаил Ефимович сказал: «Голубчик, извините меня за то, что я обругал вас, но было очень тяжелое положение, а вы не понимали, что нужно делать». Генерал-лейтенант, командующий армией, извинился перед капитаном. Генерал Катуков вспоминал: «Установки «Катюша» на позиции. Мы укрылись в щели. Капитан подал команду. Ослепительные космы пламени прочертили ночное небо, осветив все вокруг голубоватым пламенем. Земля задрожала, как от раскатов грома. Когда несколько минут спустя мы вылезли из щели, то увидели внизу, в лощине, пляшущие языки огня. С каждой секундой пламя ширилось, разливалось, и вскоре перед нами бушевало огненное море. Пораженные невиданным зрелищем, мы стояли не в силах произнести ни слова. Потом мы услышали взрывы, это рвались машины с боеприпасами. Я взглянул в бинокль, в языках пламени метались тени. В низине дымились десятки танков, грузовиков, тягачей, мотоциклов. Валялось много обгоревших трупов. Залп оказался точным. Советские танки в Берлине. Немцы понесли большие потери, но не смогли срезать Курский выступ. Стало ясно, что продолжать наступление бессмысленно. Командование вермахта решило отходить. Курская битва продолжалась 50 дней и ночей, и после отчаянных танковых сражений немцы потерпели на Курской дуге полное поражение. Это была последняя попытка вермахта вести наступательные действия на Восточном фронте. «Неудача операции «Цитадель» равнозначна провалу», констатировал командующий группы армии «Юг» генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн. «Это был решающий, поворотный пункт в войне на Восточном фронте». Весной 1945 года танкисты Катукова участвовали в полном освобождении оккупированной немцами Польши и в разгроме частей вермахта уже на территории самой Германии. Во имя расширения жизненного пространства немецкого народа Адольф Гитлер устроил мировую войну, выиграть которую немцы не смогли. Когда война вступила в пределы Германии, ее жертвами стали те, кто начал агрессию. Горели немецкие города и деревни. Немецкое командование шло на все, чтобы заглушить в солдатах вермахта готовность поддаться соблазну, прекратить борьбу и капитулировать. От немцев требовали стоять до конца. Война была для нацистского руководства вопросом жизни и смерти. Поражение грозило не только крушением нацистского режима. Объединенные нации обещали посадить вождей Рейха на скамью подсудимых. В конце войны бросили в мясорубку всех, кого могли. В 1943 году рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и имперский руководитель молодежи Рейхсюгендфюрер Артур Аксман договорились о формировании дивизии СС из молодых добровольцев, которые по возрасту еще не подлежали призыву. в 1943 году образовали 12-ю дивизию СС «Гитлер-Югенд» из воспитанников организации гитлеровской молодежи. Вступали в нее 17-летние вчерашние школьники. Командовал танково-гренадерской дивизией бригадефюрер СС Курт Майер, который в 19 лет вступил в нацистскую партию, а в 21 присоединился к отрядам СС. Самый молодой командир дивизии СС так старался отличиться, что его дивизия «Гитлер-Югенд» понесла огромные потери, попала в окружение и фактически была уничтожена в боях. Осталось 600 человек, которые участвовали в обороне Берлина. Они гибли вместе с другими немцами, которых Адольф Гитлер утащил с собой на тот свет. В апреле 1945 года первая гвардейская танковая армия генерал-полковника Михаила Ефимовича Катукова, входившая в состав Первого Украинского фронта, которым командовал маршал Жуков, штурмовала Берлин. 6 апреля Катуков стал дважды Героем Советского Союза. После ожесточенных боев столица нацистской Германии была взята. 30 апреля Адольф Гитлер покончил с собой, его соратники разбежались. После войны Катуков оставался в поверженной Германии. Сначала командовал танковой армией, затем всеми бронетанковыми и механизированными войсками, расквартированными на территории Восточной Германии. Окончив Высшую военную академию имени Ворошилова, так тогда называлась Академия Генштаба, Михаил Ефимович служил в Белоруссии, командовал 5-й гвардейской механизированной армией. А в июне 1955 года его перевели в Москву, в Министерство обороны, генерал-инспектором танковых войск. Через 2 года утвердили заместителем начальника главного управления боевой подготовки сухопутных войск. В 1959 году ему присвоили звание маршала бронетанковых войск. С 1963 года Катуков — военный инспектор-советник группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Маршал умер в 1976 году, похоронен на Новодевичьем кладбище.